признание имени Адонай. Псалмопевец описывает тех, которые говорят: «Языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам, Господин?» 11 Псалом, 5 стих. Совершенно противоположное отделяет Божьих святых. Они все признают Господа и Владыку. Их восклицание подобно восклицанию великого раба Павла: «Господи, что повелишь мне делать?» Деяния 9 глава 6 стих. Давид, царь и господин Божьего древнего израильского народа, часто сам произносил имя Адонай. В одной очень важном месте Священного Писания Давид соединяет 4 раза имя Адонай с именем Иегова и именем Завета Израиля. Бог только что пообещал ему через пророка Нафана, что он установит династию Давида, его престол навеки. Напомнил Давиду его убогое происхождение: «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля». 2 Царств, 7 глава, 8 стих. Давид узнал обетование о Мессии, который придет из его чресл, и побежден этим великим обетованием. Сознавая свое недостоинство и доброту и власть Адонай, от которого пришло это возношение, он провозглашает: «Кто я, Господи, Господи, Адонай Иегова? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, Адонай Иегова. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи, Адонай Иегова». Что еще может сказать тебе Давид? «Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи, Адонай Иегова». 2 Царств, 7 глава, с 18 по 20 стих. Псалмопевец часто употреблял имя Адонай в его надлежащем значении. «Он Господь или Адонай всей земли». Псалом 96, 5 стих. Итак, во многих местах псалмопевец просит Господа и Владыку Адонай, чтобы он поддержал и защитил его. 108 Псалом, с 21 по 28 стихи. Пророки получали много вдохновения от благословений в отношении имени Адонай. Видение служения, предоставленное Адонай небесным воинством, побудило пророку Исаии в темных обстоятельствах воскликнуть: «Вот я, пошли меня». Исаия 6 глава, с 1 по 8 стих. В этом же самом контексте представлено, что когда земной господин пророка Исаии, царь Озия, умер, и явились признаки, что грехи Израиля скоро послужат причиной потери власти, Господь заставил пророка увидеть Адонай, Господа, который все еще сидит на престоле высоком и провознесенном. Подобные видения и контакт с Адонай поощряли других пророков. Пророк Иеремия, робкий по природе и обладающий чрезвычайной чувствительностью и нежностью, воскликнул: «О Господи Божий, Адонай Иегова! Я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь ответил: «Не бойся их, ибо я с тобою». Иеремия 1 глава 6 по 8 стих. Пророк Иезекииль употребил имя Адонай Иегова 200 раз и открыл его господство не только над одним Израилем, но над всеми людьми земли. Желают ли они этого или нет? Пророк Даниил обращался к Богу: «Молю тебя, Господи Божий Адонай, великий и дивный, согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступали от заповедей твоих и от постановлений твоих». Книга Даниила, 9 глава, 4 по 5 стих. Израиль не послушался своего владыки и Господа, и они должны обращаться в молитвах своих к нему за прощением и восстановлением. «Господи Адонай, услыши! Господи Адонай, прости! Господи Адонай, внемли и соверши!» 19 стих. Пророки, священники, цари и весь народ Господен должны признать его право повелевать ими по своей воле, как Господь их жизни и владения. это ясное объяснение имени Господа или Адонаи. Значение Адонаи, Господа и Владыки продолжается и в Новом Завете. Оно основано и снова употребляется по отношению Господа Иисуса Христа. И Он, наш Господь и Учитель, стал высочайшим примером истинного слуги. «Вот отрок, слуга мой, которому благоволит душа моя», предсказал пророк Исаия в 42 главе 1 стихе. Так он пришел, уничижив себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной, Филиппийцам 2 глава 7 по 8 стих. «А я посреди вас», он сказал, «как служащий», Луки 22 глава 27 стих. «Он наш пример в служении. Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то, ибо я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что я сделал вам». Иоанна 13 глава 13 и 15 стихи. Сверх двух столетий пред пришествием Христа еврейское священное писание было переведено еврейскими учеными на греческий язык в Александрии в Египте. Адонаи было переведено как «учитель», что в греческом Новом Завете употребляется с полным намерением отождествить Иисуса Христа с Божеством Ветхого Завета. «Мы увещеваемся представить тела наши Ему в жертву живую» Римлянам 12:1. «И прославлять Бога в телах наших и в душах наших, которые Его» 1 Коринфянам 6 глава с 19 по 20 стих. «Никто не может служить двум господам. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы?» Римлянам 6 глава 16 стих. «Господство Христа приносит достоинство, свободу и радость. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа» 1 Коринфянам 7, 22. «Быть верным по Его благодати, заслужить некогда похвалу из Его уст. Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Аминь».